Скарлетт уже вся дрожала, как норовистая лошадка, почуявшая, что чужая рука пытается взять ее под усы. Но перечить она не решалась, боясь, что миссис Мэри Уэзер может снова написать про нее Эллен. «Ах ты, старая корга!» — думала она, заливаясь румянцем, отбушевавшей в ней злости. «Знала бы ты, что я думаю о тебе и о твоей манере всеми командовать!» «Вот уж не думала, что мне когда-нибудь доведется услышать такие оскорбительные слова о нашем священном деле», — говорила миссис Мэри Уэзер, продолжая кипеть праведным гневом. «Всякого, кто не верит в конфедерацию, не верит, что наше дело святое и правое, следует вздернуть на веселице. И я надеюсь, мои дорогие, что вы больше ни словом не обмолвитесь с этим человеком. Господи помилуй, что это с вами, Мелли?» Глаза Мелани казались огромными на побелевшем лице. «Я не перестану разговаривать с ним», — негромко проговорила она. «Я не буду его обижать и не откажу ему от дома». Миссис Мэри Уэзер выпустила из легких воздух с таким звуком, словно проткнула детский воздушный шарик. Тетушка Питти остолбенела, разинула свой пухлый ротик, а дядюшка Питер повернулся на козлах и уставился на Мелани. «Ну почему у меня не хватило духу сказать так?» — с завистливым восхищением подумала Скарлетт. «Как эта маленькая мышка осмелилась дать отпор миссис Мэри Уэзер?» У Мелани дрожали руки, но она торопливо продолжала говорить, словно боясь, что мужество ее покинет. «Я не могу обидеть его, потому что, конечно, он не должен был говорить этого вслух. Он оскорбил людей, поступил крайне неосмотрительно, но Эшли разделяет его взгляды, и я не могу отказать от дома человеку, который думает так же, как и мой муж. Это было бы несправедливо». Миссис Мэри Уэзер наконец обрела дар речи и выпалила: «Мелли Гамильтон! Столь бессовестной лжи я еще не слыхала, отродясь! В семействе Уилкс не было трусов!» «А разве я сказала, что Эшли трус?» У Мелани засверкали глаза. «Я сказала, что он думает так же, как и капитан Батлер, только выражает свои взгляды по-другому. И, разумеется, не говорит об этом всем и каждому на музыкальных вечерах. Но он написал мне это в письме». Скарлетт, испытывая легкий укол совести, старалась вспомнить, что же такого в письмах Эшли заставило Мелани сделать подобные заявления. Но содержание писем почти мгновенно улетучивалось у нее из головы, как только она кончала читать. Она готова была подумать, что Мелани просто рехнулась. «Эшли писал мне, что нам не следовало ввязываться в войну с северянами, что нас вовлекли в нее политические болтуны, обманули высокопарными словами и разожгли наши предрассудки», — торопливо продолжала Мелани. «Нет ничего на свете, — говорит он, — за что стоило бы платить такой ценой, какую мы заплатим за эту войну. Он говорит, что не видит в ней доблести, только грязь и страдания». «О, — подумала Скарлетт, — это было в том письме. Разве он это хотел сказать?» «Я вам не верю», — решительно изрекла миссис Мэри Уэзер. «Вы неправильно истолковали его слова». «Я никогда не ошибаюсь в отношении Эшли», — спокойно ответила Мелани, хотя губы у нее дрожали. «Я всегда понимаю его с полуслова. Он думает так же, как и капитан Батлер, только выражает это не в столь резкой форме». «Постыдились бы сравнивать такого благородного человека, как Эшли, с этим подонком, капитаном Батлером! Вы верно сами считаете, что дело, за которое мы боремся, не стоит ломанного гроша?»